капризные люди, верные лебеди, водка, селедка, вино, небо на всех одно. Но это не странно, странно, что все кажется сном. Странно, что все кажется сном.